святых Божьих церквей и соединений всех. Господу помолимся. О святен храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в Онь, Господу помолимся. Патриархе Алексии, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, по всем причте и людях Господу помолимся. Тех и воинстве я, Господу помолимся. О граде всем, всяком граде стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. Путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Храни нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.